Издательство «Бомбора». Океан книг. Джордж Сэмюэл Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне. Предисловие. Процветание государства – собирательный образ, который складывается из реального финансового благополучия каждого из нас. Эта книга написана как раз для того, чтобы помочь добиться личного процветания. Помните, что успех – это то, чего мы достигаем, прилагая усилия и используя наши способности. Но это уже сам процесс. А прежде чем к нему приступить, нужно подготовиться и запастись знаниями. Ведь чтобы сложить 2 и 2 и получить 4, а не 5, мы должны понять, что такое 2 и что такое сложить. Ум определяет наши действия, а значит и результат. Эта книга — лекарство от тощего кошелька. Она действует как проводник по непростому миру финансов и помогает заработать деньги, сохранить их и приумножить. Автор этой книги приветствует новых слушателей и желает им наполнить свои кошельки и банковские счета, прийти к новым вершинам финансового успеха и решить все свои денежные проблемы. Так, как это уже сделали многие слушатели, о чем и рассказали мне с великим энтузиазмом. Пользуясь случаем, автор выражает сердечную благодарность всем тем, кто, достигнув успеха, передает эти знания дальше, рекомендуя книгу коллегам, партнерам, родственникам и друзьям. Лучшая похвала — рекомендация тех, кто на практике применил изложенные мной принципы и понял, они работают. Вавилон — богатейший город древнего мира. То место, где зародились основы финансовой грамотности. Его процветание строилось на том, что его жители умели делать деньги из денег. И пусть теперешний мир изменился до неузнаваемости, основы и принципы богатства остались теми же, что и прежде, и работают они по сей день. Туда, в сияющий золотом город Вавилон, мы и отправимся сквозь время, чтобы изучить их.